Раздается удар грома. Эдип узнает голос Зевса, который его призывает. Тогда он просит, чтобы призвали Фесея. Только он должен присутствовать при его смерти и услышать от него тайну, которую он передаст своим потомкам. Эдип свободен от всякого страха. По мере приближения торжественного момента мы чувствуем, что он словно избавляется от тяжести своего бренного и жалкого тела. Его слепота уже не мешает ему идти. «Не прикасайтесь. Следуйте. Я сам найду свою священную могилу, где мне лежать назначено». Он чувствует, как его членов коснулся незримый свет. Следуя за этим невидимым светом, он углубляется в священную рощу, сопровождаемый своими дочерьми и Фесеем. Хор поет о вечном сне. Возвращается вестник. «Умер ли он?» — спрашивает хор. Тот не знает, что ответить. Он передает последние слова Эдипа, прощание с дочерьми. Затем старец углубился в рощу в сопровождении одного лишь Фесея. В этот момент с неба донесся голос, звавший Эдипа по имени. Снова раздается гром. Мы с девушками вместе, все в слезах, ушли и, лишь немного удалившись, назад обратились вновь и видим, уж нет его на месте том. Один стоит Фесей, рукой заслоняя глаза свои, как будто некий ужас возник пред ним невыносимой зренью. А вскоре видим, он к земле склонясь, и к ней, и к дому всех богов Олимпу единую молитву обратил. Как умер Эдип? Никто этого не знает. Умер ли он? И что такое смерть? Есть ли какая-нибудь связь между жизнью Эдипа и этой удивительной смертью? И какая? Мы не можем ответить на все эти вопросы, но у нас остается чувство, что этой странной смертью, когда герой исчезает в сиянии света, слишком ярком для глаз, боги нарушили для Эдипа соблюдение естественного закона. Смерть Эдипа представляется, как, например, у Ницше, основой нового мира, мира, в котором больше нет рока.